По мнению Томашевского, в «Демоне» Пушкин еще не успел порвать с романтическим сознанием, а вот в сцене из «Фауста» будто окончательно разделался с ним. Не думаю, что дело обстоит так просто, иначе не написал бы Пушкин через 2 года после сцены из «Фауста» стихотворение «Ангел», которое внешне выглядит противовесом демону, а в действительности скорее представляет развитие идеи, заложенной в «Демоне». В дверях Эдема ангел нежный главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиленья впервые смутно познавал. «Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром мне сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал». К демону, а потом и к сцене из «Фауста» Пушкин шел, начиная буквально с первых своих шагов. Уже в юности он столько же рвался к наслаждениям, сколько и сомневался в них, что рождало в нем жажду познания, сути наслаждений, но, с другой стороны, также и сомнения в таких познаниях, как преждевременно опустошающих душу, не оставляющих в ней места для утешения воспоминаниями, когда утратит она самую надобность в наслаждениях. Те же проблемы тревожили и гётовский гений, да и вообще всю мировую поэзию. Гёте проецирует искание и старание человечества на одного человека, тем самым и превращает его в некий символ и рупор собственных идей. Напротив, Пушкин сосредоточивает внимание непосредственно на отдельном человеке, самом на себе, отчего у Пушкина человек выглядит таким максимально живым и предельно конкретным, вызывающим у нас к себе такой сердечный отклик. При беспредельной любви к человеку Пушкин с настойчивостью, поначалу вызывающей наше удивление, даже недоумение, внушает нам мысль о несовершенстве человеческой природы. Гёте, напротив, более склонен к мысли, что человеку, в принципе, дано с одинаковым успехом овладеть всеми своими возможностями и способностями, то есть достигнуть их гармоничности.